«Ты все смешал в одну кучу», — говорит Перико. «Ты окончательно запутал дело и не можешь выбраться из него, как из критского лабиринта. Ты знаешь, что такое лабиринт? Слыхал, а сам никогда не попадал в него». Агенор отрицательно мотнул головой. «Неправда. Ты в самом страшном лабиринте. Вот в это мгновение. Сам того не подозревая». «Я в лабиринте?» — вскричал Агенор. «Да, из которого нет выхода, если не прозреешь, если не обретешь рассудка. Пойми это. Подумай над этим. Нет лабиринта худшего, чем лабиринт заблуждений». Молодой человек усмехнулся этаким кривым, презрительным, крайне презрительным смешком. «Ты в рассудке, как всегда, а я в лабиринте, с помутневшим рассудком. Впрочем, как и все твои враги, они всегда в лабиринте. Потому что ты не прав. Я так и думал». «Злоба застилает тебе глаза, Агенор. Разумеется. Одно заблуждение порождает другое. И никак иначе. Только человек, не верящий в силы народные. Одним словом, все мы сумасшедшие», — ехидно сказал молодой человек. «Только олигархи, презирающие демократию, словом, все твои враги сумасшедшие. Один ты, Перикл, в своем уме, в здравом рассудке, непогрешимый Перикл». «Это уже не спор», — сказал Перикл. «И к чему он, если ты всегда прав?» «Я полагаю, что мы должны слушать друг друга, если пытаемся постичь истину. Слушать друг друга. Вот на это ты мастер. Но что же на деле? Ты слушаешь и тихонечко гнешь свое, только свое. Это называется «слушаешь»? Нет, так не слушают. Так измываются изощренные палачи, у которых пальцы на вид не цепкие и кулаки вроде бы невесомые, будто из ваты. А то, что булыжник внутри ваты, это никого не касается. И вот, уважаемый демократ, получается так, сидишь себе в народном собрании, выступаешь с трибуны, и клипсидра служит только тебе». Перикл раздражается, но быстро берет себя в руки. Довольно трудно совладать с собой, когда речь идет о демократии, когда враги пытаются оклеветать ее. Он говорит: «Я отвечу тебе по всей совести своей, как достоин того полноправный гражданин Афин. Если под словом «демократия» мы признаем власть народа, если демосу отводим роль главного судьи во всех государственных делах, то это и есть демократия. Если стратег чутко прислушивается к голосу демоса и в любой час готов выполнить волю его, то такой стратег и есть подлинный демократ. Ты прав. Я 40 лет служил Афинам. Что приобрел я за это время? Седины? Раны? Болезни? Несчастье в семье? А еще что? Неужели же лишний клочок земли сверхродового участка? Неужели же лишний обол из государственной казны? Неужели же превысил свою власть, чтобы преследовать своих политических противников? Кого приговорил к казни? Кого обидел горькой незаслуженной обидой? Кого? И когда меня, стратега, может быть, первого, призвали на суд, что сказал я? Разве связал я по рукам судей? Разве послал я стражу, чтобы разогнать их? Нет, я покорно подчинился, ибо я демократ и признаю всей душой верховное судейство и верховную власть народа. И пусть не укоряют меня тем, что остался жив, что живу на воле, а не в темнице. Я скажу, что случилось на суде. Я был невиновен, я был чист, это было доказано. Именно это, а не мои слезы, сыграли роль, как это утверждают недруги. Афинский суд не Одеон, где трагик выжимает слезу у зрителя, чтобы заслужить одобрение. Если ты способен здраво мыслить, подумай над моими словами». Перикл поднялся, чтобы удалиться. Агенор сказал так, как говорят только заклятому врагу: «Перикл, ты красноречив. Это известно давно, но запомни мои слова. Я убью тебя, если тебя снова призовут к власти. Мне не нужен демократ, царствующий подобно фараонам». Перикл засмеялся. И он сам подивился тому, что способен смеяться. Он сказал: «Тебе не придется заносить нож, ибо никто не призовет меня к власти, даже если этого пожелают сами властители Олимпа». Агенор скрылся, и вскоре из тенистой чащи послышался не то хохот, не то рыдание, ибо голос принадлежал получеловеку, полуживотному. Но это не был кентавр, которые перевелись в Аттике с тех пор, как боги перестали спускаться на землю заоблачного Олимпа. Перикл медленно удалился, позабыв на мгновение о дорогих могилах. Иктин предполагал остановить свой выбор на стиле, известном под названием «дорического». Он рассуждал так: поскольку Парфенон должен быть одновременно и храмом, и памятником славы, требуется строгость. Строгость, говорил он, во всем, в пропорциях, отдельных деталях, иными словами, в целом и в частностях. Это есть памятник Афинам, цельный, почти аскетический по своим формам сооружения, соответствующий этой голой скале, опоясанной крепостной стеною. Пропилеи, которые строятся так медленно, связаны с храмом Ники, подобно тому, как глаза и брови с переносицей и самим носом. Но они не господствуют в Акрополе. Головою этой замечательной скалы, несомненно, будет Парфенон. Разве не согласуется логикой строгость будущего храма со строгостью холма? На это возражал Калликрат. У него был уже опыт строительства столь строгого по форме сооружения, как длинные стены, протянувшиеся от Афин до Пирея. Он знал, как никто другой, что есть стиль строгий, во всех отношениях гармоничный, скупостью линий, деталей, углов, граней. Но он показал и пример легкого, воистину небесного сооружения, каким явился храм Ники Аптерас. Этот храм связан с пропилеями, но существует также и сам по себе. Дабы легкость его воспринималась более отчетливо, Калликрат позаимствовал много деталей из ионического, весьма благородного стиля. Перикл, выслушав обоих зодчих, обратился к Фидию с таким вопросом: «Что думаешь ты по этому поводу?» Иктин весьма опытный зодчий, а Калликрат доказал свои способности и утвердил свое имя в числе виднейших строителей Эллады, — сказал Фидий. Наверное, это так. Перикл хорошо знал одного и другого. Соединив этих двух зодчих, мы выбрали верный путь. Далее Фидий высказался в том смысле, что люди с противоположными мнениями, объединив свои усилия, создают великие произведения. Но следует заметить, что так бывает не всегда. В настоящем случае, когда придется возвести нечто удивительное и весьма дорогое при том, соединение двух способностей, Иктина и Калликрата, может оказаться плодотворным. Обратимся к облику Парфенона. Нельзя ли извлечь большую выгоду из соединения стиля дорического и ионического? Может быть, это сказано не совсем точно. Соединение не значит на скорую руку и как попало взять из одного стиля одно, а из другого другое. Подобно тому, как родивая хозяйка варит похлебку, тщательно перемешивая разные продукты, так и зодчий собирает все лучшее, чтобы приспособить его к своей работе. Перикл обратился к зодчим. «Я просил Фидия взять на себя бремя, великое бремя, и предложить свои чертежи Парфенона. Он отказался от этого предложения. Я сказал: такое не предлагают дважды в жизни. На что он ответил: для меня это лестно. На все века разнесся бы слух о моем подвиге. Но есть зодчие, которые это сделают лучше. Поэтому-то я и отказываюсь». Иктин высоко отзывался о Фидии, его незаурядных способностях, воятеля зодчего человека. К этому мнению присоединил и свое Калликрат. Таков был предварительный разговор, который состоялся у Перикла. Так он поступал обычно, прежде чем просить о чем-либо народное собрание. Стратег говорил: «Я должен знать, что я хочу, прежде чем пойду в народное собрание». И еще он говорил: «Я стратег, мое поле деятельности – политика, а еще и военное дело, морские сухопутные сражения. Трудно сказать, – продолжал он, – Как это все удается? Судить об этом народу. Будучи стратегом, приходится решать различные дела, в том числе и зодческие. Значит ли это, что я знаю зодчество так же, как морское дело? Нет, не значит. Поэтому очень надеюсь на помощь Фидия, ибо ставлю его очень высоко, подобно тому, как Сократа в философии, Софокла в драме, Артемона в изобретательской науке. Мнение Фидия, закончил свою небольшую речь Перикл, представляется мне верным в своей основе. Строгий дорический стиль близок нам, воинам, но есть и поэты. Они самые гущи народа, как и военные. Весьма и весьма примечательным будет привнесение легкого и красивого ионического стиля в суровость дорического. Давайте же объединим в нашем небывалом предприятии две головы – Иктина и Калликрата, и скажем им «Успехов вам, зодчие!» Так говорил Перикл перед тем, как представить народному собранию для предварительного одобрения великий замысел о строительстве Парфенона. Навестил Алкивиад, был он одет щегольски. Гемати цвета небесного на шелковой подкладке. Башмаки из легкой иллирийской кожи украшены золотыми планками. Перстни на пальцах массивные, с печатями тонкой работы. Волосы слегка выкрашены персидские краски, которые дороги здесь, в Афинах. Перикл очень ему рад, усадил своего любимца на скамью, отечески обнял. «Давно не видел тебя», — сказал он с легкой укоризной в голосе. «Дела очень плохи», — Алкивиад сообщил это просто, словно о маловажном происшествии на Агаре. «Дела плохи?» — Перикл прохаживается по комнате медленно-медленно. «Почему плохи?» — Алкивиад пожал плечами. «Почему?» — «Я скажу. Если государством руководят сплошные бездарности, значит, дела могут обстоять только и только плохо». Перикл кашлянул и что-то пробормотал вроде того, что, дескать, это не совсем так, дескать, афинским государством никогда не управляли бездарности. Алкивиад расхохотался. «Что? Не управляли? Может быть, в прошлом? Ну, а сейчас серость погоняет серостью. У меня такое ощущение, что чума изрядно покосила народное собрание, хотя...» Алкивиад говорил сквозь смех. «Хотя члены собрания похожи на самих себя, все они серые». Перикл покачал головой. «Нет, великое государство никогда не может быть управляемо людьми серыми, бездарными». Алкивиад протянул холеную белую руку. «Спорим», — сказал он. «В Колхиде, говорят, спорщики подают друг другу руки, а потом, как говорится, режут их ладонью левой руки, как тупым ножом. Спорим?» Перикл осмотрел руку молодого человека так, словно тот предлагал прочесть нечто мелко и неразборчиво написанное. «О чем наш спор? Я же сказал об афинских бездарностях». «И ты это докажешь?» «Да». «Когда же?» «Хоть сейчас». Перикл похлопал его по плечу. «Ты слишком горяч, Алкивиад. Я говорю правду». «Не торопись с правдой. Спорим?» Перикл стал перед молодым человеком, заложил руки за спину, словно опасался, что Алкивиад схватит их, улучив минуту.